Алло. Да. Валентина Петровна. Да. Давно я тебя не слышал. Да что ты? Как поживаешь-то, моя хорошая? Обыкновенно. Только говори чуть погромче, то надо MP3 Skype Recorder проверить. Обыкновенно. Ну, почетче, почетче, так пояснее. А? Пояснее чуть-чуть говори, тут проверить просто надо качество. Чего? Качество связи. Ты что, связист, что ли? Связист и радист, и вообще. Очень такой разносторонний человек, Валентин Петров. Кстати, вот я, поскольку из интернета, у меня к тебе такой вопрос. Вот хулиганы эти вас достают, вымогают квартиру. А вы не додумались еще поставить охрану на вашу квартиру? Да нет. А че так? Я уж не такая богатая, чтобы охрану содержать. Ну, обязательно надо, чтобы огонек горел. У меня нехуй хранить, брать-то нечего. Ну, а чё ж тогда бьетесь за квартирку? А? А чё ж тогда так бьетесь за квартиру? Квартира есть квартира. Говорят, и родственники теперь хотят отобрать квартиру, и эти бандиты. Все объединились там. Мои родственники никогда с бандитами не объединялись. Они еще говорили, что ты там в психушке лежал, и что-то в дурдоме. Как можно кончить два института и в это время молодости и лежать? И лежать, и институты два кончать? Ну как, на заочном отделении. Как, что ж, заочники все в психушке, что ли, лежат? Нет, ну почему все? Может быть, есть какие-то исключения? Даже в тюрьмах можно заочно учиться в институте. Ну и пусть учатся, дай бог. Вот так. Так что опровергаешь все-таки этот факт, что ты лежала в психушке? Нет, не лежала. А если бы и лежала, то это не позор. А что? Жена Кеннеди там лежала. Галина Брежнева там лежала. Знаешь, какие люди там лежат, ебёна мать, ученые, а мне до них далеко. А ты тоже полежи, тоже рядом с ними станешь. Если полежу, ученой стану? Да, поумнеешь, ну уж точно не поглупеешь. А, ну постараюсь лечь. Ну давай, ложись. Это не позор, это, блядь, не сифилис. Заболевание психики... Это заболевание мозга, а не сифилиса, блядь. Да, слушай, еще вот такой... Позорно сифилисом болеть, а не заболеть, это не позор. Ну, у тебя прямо своя точка зрения, но у меня к тебе вопрос еще вот такой. Ты говоришь, что квартиру завещала на родных. Да. Но квартира жековская, как ты можешь кому-то завещать? Врешь, блядь, что она жековская. Она у меня жековская. Все документы есть, что она приватизированная. Ты сама говоришь, что она жековская. Кто говорит? У меня документы на руках. Ну, покажи документы, давай, спускайся в 218-ю, покажи. А кто ты есть-то, бандюга? Бандюгам документы не предъявляют. Я не бандюга, я интеллигент. Ты бандюга! 218 самая бандитская квартира на весь район, блядь. Я адвокат 218-й. Чего? Я их адвокат. Я очень образованный. Иди ты нахуй! Ты бандюга ебучая! Не смейте меня оскорблять.